Они вошли в дом. «Но я-то знаю, что так не будет», — сказал Тарас. «Не будет? Нет. Вы сами говорите, я еще не решил. Значит, думаете об этом? И уверен, сделаете, что решите. Убежден, вы объявите бой. Страна уже создана, и об этом знает не только сотня наших людей. Неизбежно наступит момент, когда вы заговорите. И я могу, думаю, что смогу помочь вам именно тогда. В последнее время я много размышлял над этим. Наверное, и вы тоже». Рэп улыбнулся, взгляд его был непроницаем. «Пойдемте», — сказал Тарас. Он повел Рэба в кабинет. Книги и блокноты были навалены здесь так, что человек, подобный Сетиньязу, пришел бы в ужас. «Вчера вечером», — продолжал Тарас, — «перед тем, как накачать меня столь бессовестным образом, вы задали вопрос, на который я не ответил». Он взял одну папку и открыл ее. Внутри лежал всего лишь один листок. «Она здесь вся целиком, Рэб. Сомневаюсь, что когда-нибудь ее опубликуют, но я все-таки закончу. Все здесь. Могу вам прочесть, если хотите». «Я буквально сгораю от нетерпения», — с улыбкой ответил Рэб. «Сначала название. О полной глупости легитимистского принципа в устройстве государств. Автор Джордж Тарас». Теперь текст. Первая глава. Кстати, других глав не будет. В первой и единственной главе сказано следующее. «Легитимистский принцип государственного устройства — странная и абсолютно нелепая концепция. Она не имеет никакого юридического смысла. В основе всякого государства лежит исторический факт, а именно, в определенный момент у одного племени каменные топоры оказались больше размером, чем у соседних племен, благодаря чему это племя и расквасило носы остальным. Поэтому напрашивается совершенно очевидный вывод, что ни одно из современных государств не имеет юридического права на существование». Это все, Рэп. Я считаю, что мое заключение очень убедительно. «Рэп», — сказал он, — «я могу прочесть вам лекцию, могу...» «Я хотел бы прочесть несколько книг на эту тему. Основы международного права сэра Джеральда Фитцморриса, международное сообщество как правовое единство Мослера, принципы публичного международного права Поля Гюггенхема, законодательство о мире Кавальери, договор о правах людей Ред Слоба, основные курсы лекций, опубликованные Академией международного права в Гааге, американский журнал по международному праву, журнал по международному торговому праву, и, разумеется, я могу назвать еще Уэстлейка, Уинтона, Рено, Альвареса, его великолепную книгу «Международное право в Америке», а также Тункина, он был русским, Хименеса де Ариачагу, приехавшего к нам из Монтевидео, его книга только что вышла в издательстве «Вердрос и Симма». Я еще не получил ни одного экземпляра, но могу достать. Не говоря уж об Оконнеле, Келсоне, фон дер Хейте, Шварценбергере, Браунли и... Передохните. Вам понадобятся годы, Рэб, даже при вашей способности читать со скоростью свет. Тарас дотронулся до одной из сотни книжных стоп, и она рухнула. Здесь многие книги есть, но не все, далеко не все. Вам придется кому-то поручить это, Рэб. «Вам? Почему бы и нет? Мне и всем юристам, конечно, разных национальностей, которых можно собрать. Я могу даже найти вам настоящего русского, гарантированного красного, не диссидента, с именем и связями в Кремле, хотя он живет в Лондоне и иногда в Финляндии. он вошел бы в нашу группу и молчал бы.